Глава 17. Звонок, сообщение, звонок. По третьему кругу, и все без ответа. Стиснув нагретый телефон в руке, Варя поймала флешбэк. Так же остервенела она пыталась связаться с Андреем, когда была в Бостоне. Почему ее никогда нет рядом с любимыми людьми, когда они в опасности? Впрочем, с Андреем все оказалось в порядке. Может, и Саре ничего не угрожает. Варя пыталась отыскать внутри надежду, но не могла. Слишком жутким и безумным было видео, присланное сестрой. Закусив ребро ладони, она протяжно всхлипнула. Оставался единственный способ выяснить, что происходит — позвонить отцу. Варя помнила, что Джан всегда выключала мобильные на ночь, и свой, и мужа. Чтобы русские партнеры, не способные запомнить разницу во времени, не названивали после 23. Взглянув на часы, Варя застонала сквозь зубы. В Бостоне час ночи. Однако она все же решила попытать удачу. Набрала отца, а следом Джан. Не повезло. В глаза бросилась аватарка мачехи. Черные полосы на скулах, оскаленные зубы, козел Том на груди. Вспомнилась коробка, набитая костями, и Варя подумала, а ведь Сара всегда не любила Джан. Дурные знаки со всех сторон указывали на мачеху, но Варя не придавала им значения. Слишком долго игнорировала то, что маячило прямо перед носом. Похоже, Сара не отшучивалась, говоря, что занимается самообороной из-за Джан. Сестра что-то знала. Или чувствовала. На негнущихся ногах Варя поплелась в гостиную. Пашка сопел и причмокивал во сне, точно большой ребенок. Она опустилась на диван, и друг проснулся. «А, чё?» — прохрипел он. «Завтрак?» Варя молча протянула ему мобильный. Она хотела плакать, но слезы не шли. В глазах ощущалась резь, будто кусочки невыплаканного кололи изнутри. Руки и ноги медленно сковывал холод, а сердце колотилось, как бешеное. Все предвещало пробуждение твари, но Варя не могла думать о себе и заниматься своими проблемами, зная, что Сара в опасности. Пашка сел, взял телефон и посмотрел видео 4 раза подряд. Мрачный, с сомнением на лице, сказал. «Ну, слушай, мы ж не знаем, чем она там занималась, мачеха твоя. Может, вымаливала для тебя удачу у китайских богов. Ты в это веришь?» Друг раздул ноздри и шумно выдохнул. «Нет, больше похоже на какое-то азиатское вуду-шмуду. Темную магию». «В Бостоне в ее квартире целая коробка костей», — прошептала Варя. «Надо было сказать отцу, что-то сделать, а я...» «Так, харе, давай без этого. Сара дома, а там ваш батя. Мачеха вряд ли решится что-то с ней сделать. К тому же Джан напустила колдунство не на Сару, а на тебя. Так может, нам сейчас надо волноваться за другую острову, а?» «А если это и есть ее план?» Варе казалось, что вся ее кровь промерзла насквозь, и вены покрылись инеем. «Вдруг она делает так, чтобы мои близкие умирали? Может, бывшие тоже?» «Тогда я должен уже лежать в гробу», — перебил Пашка. «Или хочешь сказать, Захар и Костя тебе ближе, чем старый добрый Пал Саныч?» «Ну вот», — Варя уставилась на друга и сжала пальцами виски. «Теперь мне страшно еще и за тебя». Взяв со стола свой мобильный, Пашка с сосредоточенным видом уткнулся в экран. «Ты бы знала, как мне сейчас хочется закатить зенки, захрипеть и рухнуть на пол. Представляю твое лицо. Но я держусь, и вместо этого гуглю, можно ли позвонить в 911 из России». «И как?» — Варя встрепенулась. «Можно?» «Погодь», — Пашка нахмурился. «По всему выходит, что нифига. Будет переадресация на 112. Советую звонить знакомым. Знаешь там кого-нибудь, кроме семьи? Может, Сариных подружек?» «Нет, никого». Внутри полыхнула вспышка злости. «Сколько раз просила Сару, заведи друзей, пригласи в гости кого-нибудь, о парне своем расскажи. А в ответ не хочу, не буду, незачем». «Короче, Варварка, не волнуйся. Колдовства же на самом деле не существует». Друг улыбнулся, но не слишком убедительно. «Вред может нанести дробовик, а не какая-то там косточка». «Паша, если существует?» Изо рта снова вырвался одинокий всхлип. «Злая мачеха, темная магия». Варя понимала, это звучит как бред. Хоть и не больше, чем голос в голове и сообщение с того света. Когда умер Захар, Джан была там, в Палермо. Она могла убить его без всякой магии, а уже потом... «Кстати, об этом». Пашка прищурился, будто вглядываясь вдаль. «Я долго думал и... В общем, хочу признаться. Ты только не волнуйся. Варя почувствовала, как немеют локти и колени. На лбу выступил пот, сердце забилось быстрее. Привалившись к спинке дивана, она поняла: еще немного, и тварь проснется. Сожмет в объятиях, проткнет желудок, и все тело без остатка затопит болью. «Блин, Варварка, тебе плохо?» Пашка встал и сорвался на кухню. «Что принести? Сладкое? Раствор?» «Конфеты». Варя не была уверена, что шоколад остановит приступ, но друг вряд ли помнил, как разводить глюкозу. Пашка вернулся через несколько секунд, неся разноцветный шуршащий ворох. Сорвав фантик с трюфеля, друг осторожно, как последнюю монетку в игровой автомат, положил его Варе в рот и уставился. Сорвет джекпот или нет? Проглотив сладость, Варя сфокусировала на Пашке взгляд и прошептала сквозь марево подступающей боли. «Что ты хотел сказать?» Друг пропустил вопрос мимо ушей и скормил ей следующую конфету, потом еще парочку и одну съел сам. «Странная у тебя все-таки болезнь». Пашка промокнул уголком пододеяльника Варин лоб. «Любит сладкое». «Наоборот, не любит», — пробормотала она. «Тварь от него засыпает. От углеводов». «Еще конфетку? Кивни, если надо». Прислушавшись к себе, Варя помотала головой. Приступ отступил, и тварь снова погрузилась в сон. Варя давно научилась улавливать нюансы. Когда она спит, когда дремлет в полглаза, а когда готовится к пробуждению. «Все? Отпустила?» «Фуф». Теперь Пашка промокнул лоб себе. «Слава конфетам! Пока они существуют на свете, ты в безопасности. А если прилетят инопланетяне и похитят все сладости, клянусь!» Он приложил руку к сердцу. «Я выучусь на кондитера». Варе пока было не до шуток, и она не смогла улыбнуться даже через силу. В голове крутился главный вопрос — что с Сарой? Но на периферии комаром звенел другой. «Паш, в чем ты хотел признаться?» «Слушай, ну, может, не время. Тебя сейчас чуть не накрыло, а я...» «Паша!» Варя со всей возможной строгостью посмотрела на друга. «Так только хуже. Говори!» «Я его видел», — выпалил Пашка. «Кого?» «Захарку твоего, там, в Палермо». «Ты же не знал его». Варя покачала головой. «Не знал», — легко согласился Пашка. «Лично. А по твоим рассказам, малой, бабушке твоей, будто знал. Чувак, похожий на гориллу и зэка. Гориллу зэка. Короче, я его видел, он ошивался у нашей виллы. Следил за тобой. Но это я сейчас понимаю, что следил, а тогда... Тогда я просто не сложил 2 + 2. Подумал, фига себе, парень, вылитый Варваркин Захар. И все. Я даже не сказал никому». «Это ничего не меняет», — выдохнула Варя. «Мы и так знали, что он погиб в Палермо». «А если нет? Тело-то не нашли». «К чему ты клонишь?» «Сам не знаю», — Пашка почесал затылок. «Может, он не помер. Просто киданул эту чокнутую Редгресс, и крыша у нее окончательно съехала. Ты ж сама говорила, с ней даже его родаки не общаются». Варя, слушая друга, кликнула на значок трубки на экране мобильного. Гудки, гудки. Длинные, как сутки без сна. Сара по-прежнему не отвечала. «Она на тебя напала?» — продолжал Пашка. «Херни какой-то нагородила. Короче, убежал от нее Захарка, сверкая пятками. Я ж сразу заметил, что она не в себе, только в одном ошибся, не слегонца. Еще видос этот криповый и гифка с водичкой». «Не сходится. Сообщение пришло до моей встречи с Редгресс». «И что? Почерк-то ее, а наш — видеомейкер». «И Нептуна опять приплела». «Она не знала, кто назначил встречу в кафе, и ужасно удивилась». «Или сделала вид. Знаешь, это на самом деле очень по-детективному. Думаешь, что это ты назначаешь встречу, а на самом деле встречу назначают тебе. Может, она все так специально подстроила, чтобы мы на нее вышли». «А зачем ей это?» Варя с трудом оторвала взгляд от телефона. «Только не говори из ревности». «Лады, не скажу. Мотив начинается на букву «Р», окончается на мягкий знак». «Равиоль?» — Пашка загоготал. «Вот поэтому, Варварка, я с тобой и дружу. Есть в тебе что-то абсурдное». «А если по правде, то почему?» Варя опустила взгляд на россыпь конфет. Их, как и лекарство, закупала горничная, нанятая отцом. «Почему ты со мной дружишь?» «Если по чесноку, все началось из-за бабули. Не помнишь, что ли, ту историю? Или не знаешь? В общем, твоя бабушка пришла к моей и сказала: Вот у вас, Жанна, мальчик, а у меня девочка. Давайте их познакомим. Варя умная, хорошистка, она на вашего Пашу благоприятно повлияет». Но бабуля и согласилась. Сунула мне пряник и говорит: «Так, выключай свой компьютер и иди поиграй с соседской девочкой». «Точно, ты тогда с каменным пряником пришел. Мы его раскололи об асфальт и скормили голубям. Один еще подавился от жадности, чуть не умер». «А моя бабушка так и сказала? Умная?» — с приятным удивлением спросила Варя. «Я подслушивал, так что все четко. Еще подумал тогда, ну поглядим, что там за девочка-припевочка и кто на кого повлияет». Пашка задвигал бровями. «Значит, ты дружишь со мной, потому что наши бабушки об этом договорились?» «Ну да, вначале так и было. А потом втянулся». Широко улыбнувшись, Пашка встал с дивана. «Пойду притащу пожрать что-нибудь нормальное. Конфетный рацион не для меня». Прикрыв глаза, Варя опустила голову на подушку. Сквозь волнение за Сару, словно через толщу темного дождливого неба, пробился слабый луч. Может, Захар действительно жив? Варе хотелось верить в это. Как и в то, что все смерти случайны, нет никакого маньяка. Если сократить число мертвых бойфрендов до двух, проще списать все на чудовищное совпадение. А как же Джан? И Кости, и выцарапанное имя, и Сара? Телефон зажужжал. Варя схватила его, и снова холодные иглы пронзили руки и ноги. Нагивки, пришедшие с незнакомого номера, покачивались под водой ламинарии, похожие на волосы русалки. В правом нижнем углу медленно проявлялся текст. «Зря ты от меня убежала. Скоро я тебя навещу». Из горла вырвался не то крик, не то писк. «Паша, сюда!» «Опять приступ!» Он ворвался в комнату и, заметив мобильный в Вариной руке, выдохнул. «Сара?» «Нет». Пашка тотчас схватил телефон и попытался дозвониться по номеру. Не вышло. Тогда друг хмыкнул, и на его лице на миг проступило удовлетворение, будто на гифке было написано: «Паша, ты совершенно прав. Это я, Редгресс». «Что и требовалось доказать», — он кивнул сам себе. «Напала в кафе, гналась за тобой после допроса, теперь сталкерит по-всякому». «А чего ты так глядишь со скепсисом? Думаешь, это тебе Захарка со дна морского написывает? Или рандомный фанатик из Инета? Не, моя окончательная версия. Тут замешана полоумная Редгресс». Пашка рубанул воздух рукой. «А я думала, твоя версия — тайное окно», — проворчала Варя. «Чувствую, это станет нашим локальным мемом». Друг усмехнулся. У Вари дрогнули уголки губ, но стоило глазам скользнуть по экрану телефона, как подобие улыбки слетело с лица. Кто бы ее ни преследовал, ей-то ничего не угрожает. Она не одна, в безопасности, в собственной квартире, запертой на замок. А вот Сара — за непроницаемой стеной черного экрана. «Короче, подытожим. Захарка жив-здоров. Юрца кто-то пырнул, что неудивительно при его арбузерских замашках. А Костик, — Паша нахмурил брови, — про него мы не знаем, но он был музыкантом, а с ними всякое случается. Может, он просто пораньше постучался в дверь клуба 27. В общем, как говорится, состава преступления не обнаружено. Но кое-какой беспредел тут все-таки творится». Он воздел палец. «А именно, сталкеринг от полоумной Редгресс. Чё-то мне кажется, красноголовка на этом не остановится. Вот как это понимать? Скоро я тебя навещу». Варя задумалась, повисла тишина. И в следующую секунду ее разом прервали два звука. Подал голос мобильный, а из коридора раздался щелчок замка. Кто-то, тяжело ступая на пятки, вошел в квартиру.